Глава 684. Преимущество и вход. Тайное измерение Вечной Реки было обнаружено, когда Лилин был всего лишь магом 1-го ранга. Тот факт, что он все еще не был разделен на уважаемые принадлежности, удивили Лилина. Глядя на подробные рисунки на больших металлических воротах, возвышающихся в облаках, Лилин не мог не вспомнить сцену, когда он продвинулся вперед. В тот год он использовал большое количество духовной силы этих металлических ворот, а также души многочисленных магов, чтобы начать движение и достигнуть 2 ранга за 1 ход. Воспоминания обо всем, что произошло, были еще свежи в его сознании, но все люди в них исчезли. Лилин немного расстроился. «Да, господин, подождите минуту». Охранник тут же положил руки на поверхность больших ворот. Металлические ворота сразу же начали излучать ослепительное сияние. «Эх», глядя на капитана охраны, Лилин издал мягкий вздох. «Вы что-то обнаружили, лорд Лилин?» Голос маяка ночи послышался со стороны. «МХМ», Лилин кивнул. «Этот маг, это реинкарнация первоначального ядра сознания металлических ворот». Когда капитан стражи услышал эти слова, его тело внезапно задрожало. «В самом деле, тогда мы приложили много усилий и сумели покорить ядро сознания ворот. Затем мы вырастили его и перевоплотили, обнаружив, что это подходящее тело требует больших усилий». Анье усмехнулся со стороны. «Однако с этим человеком манипулирование воротами тайного измерения стало намного удобнее. Теперь это заслуженный профессор маяка темной ночи, Джинс». «Джинс, хорошее имя», — посмотрел на него Лилин. Он тогда усмехнулся, а свет направился на лоб Джинса. Поверхность его тела сделала бесполезную попытку испустить слой металлической защиты, но безрезультатно. Он мог только беспомощно наблюдать, как сияние входило в его лоб. «Господин Лилин, это...» Анье начал говорить, но не сделал шага и не остановил его. Одна из причин заключалась в том, что он знал силу Лилина, и что может получить лишь унижение от этого. Другая была в том, что недавние взаимодействия заставили его понять, что Лилин не был магом, которого можно было легко убить. Его личность тоже была хорошей, поэтому он делал это с каким-то уникальным намерением. «Просто относись к этой вещи как к подарку от меня». Лилин усмехнулся, вошел в большие ворота, а Нисса последовала за ним. «Вы, ребята, будьте осторожны». Анье был смущен, но все же последовал за ним, оставив только Джинса, который остался там в трансе. Он не почувствовал боли после того, как свет вошел в него. Вместо этого свет превратился в сообщение, которое вошло в море его сознания, мгновенно заставив его впасть в транс. Вначале появилось много азбуки. Техника медитации высокого класса. Темный золотой мир подходит для металлического врожденного мастерства. «Мой лорд», — спросил Анье после того, как последовал за Лилином в тайное измерение вечных равнин, не в силах больше терпеть его. «Расслабься, я просто даю ему некоторые преимущества». Лилин улыбнулся. Он был обязан за продвижение своего ранга на 2 тайному измерению равнинам Вечной Реки. Теперь, когда он нашел тело с таким же происхождением ядра, он, естественно, хотел восполнить то, что он сделал. Все это следовало за его личностью, но Лилин не зацикливал себя на этом. Если бы он не увидел Джинса сегодня, он, вероятно, даже не подумал бы об этом. Центральный континент, южное побережье, сумеречная зона и Чернобыльские острова. Лилин пристально смотрел в глаза. «Как только я вырвусь из нитей судьбы, мне нужно будет отпустить все и прорваться сквозь мои кровные оковы». Хотя он и не знал, зачем ему это нужно, Лилин чувствовал, что это принесет ему только пользу. После выслушивания объяснений Лилина, хотя о ней было все еще немного любопытно, почему Лилин отдал предпочтение Джинсу, он, наконец, вздохнул. 3 луча яркого света были в небе, внезапно пробираясь сквозь тайное измерение вечных равнин. В глазах Лилина непрерывно мерцал свет. С тех пор, как он проявил силу в утренней звезде, покоряя светлых и темных магов, он по существу стал некоронованным королем южного побережья. Маги соперничали друг с другом, чтобы выполнить задачи, которые он хотел сделать. Являются ли они светлыми магами или темными, неважно, лишь одно указание от него заставит их работать для него. Такое немыслимое дело произошло из-за силы Лилина. Это вызвало недоумение многих неинформированных людей из низших классов. Были даже некоторые занятые люди, которые заявляли, что южное побережье скоро встретит эпоху мира. Но на самом деле все они перебарщивали со своими мыслями. С мощью его людей, Лилин быстро добивался прогресса в поиске людей и борьбе с прошлыми обидами. Круп и Дарли поженились, а Лилин организовывал свадьбу. Сделав это, они вернулись на Чернобыльские острова, чтобы создать королевство в первоначальных землях семьи Ферлье. После того, как все было решено, Лилин хотел оставить все позади, но темные и светлые маги обратились к нему с просьбой. Хотя он хотел уйти, семья Ферлье останется здесь, и, кроме того, Лилин был очень заинтересован в том, о чем говорили темные и светлые маги. Следовательно, он все же пришел в это место. Лилин и двое не были обычными магами. Они двигались на очень высоких скоростях, и оставалось совсем немного, прежде чем они достигли центра тайного измерения. Здесь присутствовал сплошной строительный комплекс с символикой различных организаций магов в окрестностях. Это были явно крупномасштабные руины. Во многих лагерях, существовавших во время их прибытия, раздался кратковременный шум, но вскоре после этого белый свет превратился в старого чернобрового мага, который их поприветствовал. В тот момент, когда он увидел Лилина, он сразу же поклонился в знак уважения. «Нонов отдает свое почтение вашему высочеству Лилину Ферлье, величайшему волшебнику утренней звезды. Надеюсь, ваше высочество простит наши грубые действия в прошлом. Мы готовы заплатить любую цену». Этот маг был одним из впечатляющих высших уровней светлых магов, которые изначально атаковали Лилина. С тех пор, как они были побиты Лилином, а клинок жадности уничтожен, три высших руководителя светлых магов погрузились в тишину. Только, как только новости о том, что Лилин продвигается к распространению утренней звезды, башня Слоновьей Кости, которая была организацией Инанова, выполнила приказы Лилина самым тщательным образом. Они были будто его секретаршами, занимаясь многими проблемами с очевидным намерением искупления и одобрения. Поэтому, когда Лилин посмотрел на этого старого негодяя, он лишь закатил глаза. «Поднимитесь». «Спасибо, лорд Лилин. Ваша доброжелательность подобна потоку океана, обширному и безграничному, как будто он может вместить всю вселенную». Нонов встал, улыбаясь, чтобы угодить ему, и сознательно стоял перед Лилином, заставив Ниссу и Анье, которые были в стороне, быть совершенно безмолвными. «Я сегодня здесь не для этого, пойдем». Лилин прибыл на край возвышенности и просмотрел все. Здания были простыми и неискушенными, но торжественными, носящими уникальную привлекательность. Они были построены удивительно логично и, казалось, окружали таинственное формирование заклинаний. Это. Глаза Лилина сузились, и его лицо стало мрачным. «Мой лорд», Анье и Нонов приблизились и окружили его. Лилин махнул руками на их вопросительные взгляды. «Я пока ничего не могу подтвердить, поговорим после того, как войдем в основной зал». «Конечно, пожалуйста, идите с нами, мой лорд», Анье и Нонов поспешили вперед, чтобы возглавить путь. С этими двумя ведущими, Лилин, конечно, отстающий. Это место является базой, возникшей после разрушения большого размера тайного измерения. Когда-то мы думали, что секрет человека, который сделал тайное измерение вечных равнин, был здесь, и сражались во многих битвах за это. В конце концов, мы все же закончили совместной экспедицией. Нонов, казалось, немного сожалел. «Мы изначально нашли много хороших вещей в этих развалинах, даже остатки древнего дерева мудрости. Мы закончили исследование этого места 55 лет назад, но кто бы знал, что мы обнаружим еще более невероятные предметы, чем это», — добавил Анье. Это не было убедительно. Когда они говорили, Лилин исследовал здания одно за другим, чтобы добраться до центра. Это был безымянный храм. Во всех сторонах были большие белые каменные столбы, без дверей и без стен туда можно было войти с любого направления. Крыша открывала большое круглое пространство, где можно было увидеть небо через купол. Зал был абсолютно пуст. Там была только земля, которая сохранила еще более сложные и детализированные узоры. «Лорд Лилин, смотрите». Анье и Норов посмотрели на друг друга, с видом агонии на лицах. Лилин, хотя и не обращал внимания, загипнотизировался большими узорами на земле. «Это... и чип, начинай сканирование», — немедленно приказал он. «Миссия создана, начинаю сканирование», — раздался механический голос и чипа, и вскоре после этого был ответ. «Древнее комбинированное формирование заклинаний, обнаруженная техника, уничтожение рун, мерная печать, мощная изоляция». Действительно, строительный комплекс здесь является частью большого формирования заклинаний, и ядро прямо здесь. Лилин посмотрел на землю. Сложные модели начали перемещаться, как будто у них была своя жизнь. Особый характер ядра руин заставлял обе стороны продолжать борьбу вокруг него. Только после появления Гаргамеля мы объединились, чтобы исследовать руины. Это вызвало быстрый рост прогресса. Затем мы обнаружили. Лилин поднял голову. Вы обнаружили, что это место было входом в первый слой подземного мира, но оно было запечатано. Нонов и Анье с удивлением посмотрели на Лилина. Даже с их возрастом им пришлось перелистывать многие антикварные книги, прежде чем они могли это знать, но Лилин мог на самом деле сказать это с первого взгляда. Эта способность, может быть, потому, что он был волшебным звездным магом, он был действительно всемогущим. Глава 685. Усиление и путь побега. Лорд Лилин чрезвычайно эрудирован, хвалил Нонов. С тех пор, как появились руины, печать постепенно поднималась. Независимо от того, над какими методами мы думаем, мы не могли остановить этот процесс. И ты пришел ко мне как к последней надежде. Лилин заметил, что Нонов и Анье стояли в холодном поту, но он не беспокоился о них, вместо этого поглаживал свой подбородок и погрузился в глубокие размышления. Хотя подземный мир был богат ресурсами, с насильственным вторжением древних магов многие из племен не имели хорошего впечатления от людей. Хотя люди оставались там, через столько лет будут ли они на стороне людей или подземного мира, второе было более вероятным. Подземный мир был обширным и безграничным, и ему не хватало мощных утренних звезд даже в первом слое. Там также должны быть существа 5-го уровня. Сумеречная зона была очень маленькой частью первого слоя, точно так же, как и южное побережье было лишь частью поверхностного мира. Более того, даже несмотря на свою долгую изоляцию, там было много ужасающих племен. Таким образом, было нетрудно понять, почему Нонов и Анье с ужасом смотрели, как печать засыхала. И чип, исходя из текущей скорости, как долго будет длиться запечатка. Синий свет засиял из глаз Лилина, прежде чем он получил ответ. С помощью ряда расчетов, и чип дал очень точный ответ. Расчет с текущей скоростью распада, расчетное время составляет 28 572 часов 34 минуты 12 секунд для ичипа, который уже несколько раз обновлялся. Этот уровень работы был лишь самым простым. Для чего именно вы пригласили меня сюда? Если я захочу усилить печать, я боюсь, что смогу продлить не более чем на 100 лет. Закончив вычислять, Лилин погладил свой подбородок и сказал на Нову и Анье. Как это может быть? Господин, это утренняя звезда. Такой результат заставил на Нову и Анье быть немного в недоумении. Хмм, если просто усилить печать, хотя это относительно тяжелее, не то, что я не могу этого сделать, но теперь все тайные измерения Вечной Реки были полностью развиты в течение нескольких сотен лет, большинство остатков здесь также были уничтожены вами, сказал Лилин, наблюдая за Нановым и Анье, его тон был очень враждебным. На самом деле, все тайные измерения Вечной Реки являются частью этой печати. Маг, который создал это тайное измерение, задолго до того, как установил время, когда появится тайный размер, использовал вашу жадность и искусственно ускорил этот процесс. Разрушение всей печати уже является неизбежным. Мы, Южное побережье, действительно ли мы будем полностью уничтожены? У Нанова оба глаза стали слегка унылыми. Если это действительно связано с подземным миром, кроме перемещения его башни слоновьей кости и миграции в отдаленное место, лучше другого пути не существовало. С другой стороны, выражение лица Анье было также очень темным. К злобности подземных племен и их ненависти к людям, он тот, кто имел ссылки на исторические книги, знал еще более точно. Как только они были атакованы и оккупированы, вероятно, не только маги, даже обычные люди потеряли бы лица. Наблюдая за этими двумя магами, которые погрузились в борьбу, глаза Лилина были очень спокойны. По сути, с силой сияющей луны и с помощью ичипа, если он предпримет все усилия, не останавливаясь на выращивании более ценных материалов, невозможно было полностью запечатать это тайное измерение. Однако, самое главное, как это принесет ему пользу. Нонов и Анье были магами 3-го уровня, они были маленькими и слабыми, как муравьи перед подземными племенами. Естественно, они не хотели бы, чтобы они проникали в поверхность и угрожали им. Но Лилин был другим, он уже был магом 5-го ранга, его боевая мощь была выдающейся, а первый слой подземного мира был самым слабым подземным миром, у него были все предпосылки ассоциироваться наравне с подземными силами, с богатыми минеральными ресурсами подземного мира, их наследство, которое было передано с древних времен и совершенно другой системой заклинаний, они могли определенно принести Лилину большие преимущества. Он верил не только себе, даже если это была другая утренняя звезда на центральном континенте. Как только они узнают об этом проходе, они, вероятно, тоже не захотят запечатывать его. «Как, вы думали об этом? Если вы захотите, я могу выйти и укрепить печать, давая вам еще 100 лет». Через несколько минут Лилин сказал равнодушно: «Тогда, пожалуйста, господин». Нонов и они взглянули друг на друга и, в конце концов, стиснув зубы, попросили: «Неважно что, если есть еще 100 лет, будь то обсуждение контрмер или прямое отступление, у них было больше допущения». «Хорошо, передайте мое указание, запечатайте эту область, я хочу использовать заклинание усиления». Выслушав, что ему сказали, Лилин кивнул, но отослал 2 магов, которые хотели остаться и помочь. Световой экран «Утренняя звезда» своим звуком охватил весь центральный зал. Синий свет излучался во всех направлениях, изолируя его от внешнего мира. Древнее комбинированное заклинание. Синее сияние мелькнуло из глаз Лилина. Многие материалы были случайно выведены из космического оборудования. Согласно его изначальным намерениям, было естественным как можно скорее открыть печать и получить пользу. Однако его нынешнее состояние было нехорошим. Проклятие всезмеи было похоже на острый меч, висящий над его головой, заставляя его как можно быстрее положить конец этим вещам и направиться к миру чистилища, чтобы разрешить оковы рода крови. Следовательно, отсрочка дезинтеграции печати в течение определенного периода времени также была тем, что соответствовало интересам Лилина. Возможно, может понадобиться переместить клан Ураборос сюда в будущем, захватив торговлю с подземным миром. Лилин уже разработал план развития клана Ураборос в своем уме. Расширение всего клана Ураборос на центральном континенте уже достигло своих пределов. Даже без появления монарха пламени рано или поздно он встретит сопротивление других магов. Хотя окружающей среды элементарных частиц на южном побережье было не так много, в отношении магов, которые в основном полагались на родовую силу, влияние в этом аспекте было намного меньше, чем у магов. Более того, весь центральный континент еще не был связан с проходом подземного мира, что было обнаружено случайно. Было всего лишь несколько полностью запечатанных небольших подземных проходов, подобных сумеречной зоне. После того, как был построен проход, соединяющий весь подземный мир, даже простое управление торговлей между этими двумя местами принесло бы огромную пользу, достаточную для того, чтобы клан Ураборос быстро развивался. Сейчас главный приоритет – это подтвердить, связано ли это с тем древним завершенным слоем подземного мира или маленькой запечатанной областью, как у сумеречной зоны. Лилин погладил свой подбородок, слабое сияние постоянно мелькало в его глазах. Если место, на которое это ссылается, действительно является древним подземным слоем, пока мы здесь, прибыль, полученная от клана Ураборос, определенно не намного меньше, чем монарх небес, который контролирует всю воздушную сеть центрального континента. И чип, выведи шаблон формирования заклинаний. Бип, миссия создана, начальная координация с дополнительным назначением. Голос Ичипа был таким же механическим, как обычно, без малейших эмоций. Сложная, но детальная диаграмма формирования быстро вышла из Ичипа и спроецировалась светом на пол зала. Схема формирования заклинаний, иллюстрируемая светом, в сочетании с оригинальными узорами на полу гармонично создала совершенно новое образование. Бип. Установка разделения заклинания черной дыры завершено. Расчетная скорость успеха 98-99%. И чип снова прозвучал. Очень хорошо. Кусок мифрила с черными пятнами был расплавлен в сок перед Лилином, равномерно распределяясь на землю в том месте, откуда изначально излучался свет. С академическими достижениями нынешней алхимии Лилина и детальной помощью чипа, все настройки формирования заклинаний проходили очень плавно и были полностью завершены почти через полчаса. Настройку Лилин, конечно, не делал бы только по просьбам на новояние, он включил и свои контрабандные товары. Все формирование заклинаний непрерывно гудело, полоски серебряного сияния отражались на земле. Энергия формирования заклинаний работает нормально. Совместимость соединения 91-673%. Большие объемы данных плыли перед глазами Лилина, он не смог ни кивнуть втайне. Это, в конце концов, технология связывания. Иметь 90% совместимость уже неплохо. Тогда Лилин глубоко вздохнул. И чип, бип. Открыть задачу соединения, попытаться установить пространственную ссылку, найти координаты. Звук сопровождения и чипа, узоры на Земле внезапно изменились, скорость его вращения постоянно возрастала. Появился слабый серебряный свет, волнами в воздухе, медленно превращающийся в состояние полукруглой арочной двери. Напротив арочной двери было пятно густой темноты, и зеркальное свечение постоянно излучалось. Лилин добавил, что это были контрабандные товары. В то же время, усиливая печать, Лилин также оставил для себя способ убежать и добраться до другой стороны пространства с предпосылкой не повредить оригинальной печати, непосредственно проходя через трещину в формировании заклинаний. «Вы, ребята, охраняете здесь, кто бы ни пришел, убивать их всех». Лилин махнул руками, и появилось четверо полупрозрачных убийц. Он приказал, и эти убийцы немедленно исчезли в пустоте. Обладая 3 уровнем и с добавлением такой способности проходить через пустоту, убийцы были почти непобедимыми на южном побережье. 4 убийцы вместе с формированием заклинаний, которые создал Лилин, даже если темные и светлые маги объединят свои силы, они определенно не смогут противостоять. Хотя Лилин был хорошего мнения в отношении Нановаяне и знал, что у них не было смелости, но полностью им не доверял. Бесчисленные исторические примеры доказали, что это было бы чем-то очень глупым. Лилин, конечно, этого не сделает. Глава 686. Под землей и спасение. Подготовив запасной план, Лилин взмахнул одеждой и вошел в арочную дверь. Ледяная мембрана покрылась рябью, когда он прошел через нее. В тот момент, когда он материализовался, Лилин понял, что он вошел в другое место. Темная холодная аура пронизывала воздух, это было характерно для подземного мира. Плотность темноты и частиц земной энергии была даже больше, чем в сумеречной зоне. Это другой конец пространственного туннеля. Лилин взглянул вокруг. Он был в дворцовом зале, где необычно стилизованные скульптуры были разбросаны вокруг. Как только свет в формировании заклинаний утих, в области можно было увидеть толстый слой пыли, неугасимое пламя. Лилин указал вперед, и перед ним всплыло яркое и красивое пламя. Это место, кажется, было опустошено очень долгое время. Разве это глубины древней руины? Лилин просмотрел окружающую среду своей силой души, прежде чем осознал, что вся область была защищена слоем таинственной энергии. Эта таинственная энергия подавила даже силу души мага. Однако, учитывая, что его истина была в полумесяце, он все равно мог покрыть значительную часть площади. Через некоторое время он обнаружил несколько проходов. «Надеюсь, на улице нет никаких сложных образований и заклинаний, иначе будет очень хлопотно». Лилин подошел к большой двери, к удивительному камню, высотой более 10 метров. Слева от дверей была скульптура дьявола, справа – красивый ангел. Лилин протянул руку и толкнул дверь. Внезапно вспыхнули 2 мощные полосы молнии и ударили его, но были оттеснены чешуей Кимоина. Перед Лилином появился туннель, и он, не колеблясь, шагнул вперед. «Я никогда не думал, что смогу попасть на магов в экспедиции. Это сохранит для меня много времени». Губы Лилина свернулись вверх, когда он смешался с темнотой и начал двигаться со скоростью, которая противоречила логике физики. С другой стороны, группа авантюристов бежала, спасая свою жизнь, убегая от чего-то в туннеле. Быстро. Оно догоняет. У этой группы авантюристов был воин, служивший бронью, лучник, со своим деревянным луком, и те, кто составлял наибольшее количество, были группой магов, одетых в халаты и несущих странные инструменты. Эта группа была опытной и сплоченной. Однако теперь они бежали от страха от чего-то позади, их одежда порвалась и продолжала рваться и дальше. Следы крови запачкали их тело, у них были травмы. Позади них, в темноте, раздались громкие шаги. Услышав эти шаги, люди этой группы потеряли здоровый цвет лица. Они продолжили бежать с большей скоростью. Вспыхнул тусклый свет, неся черное длинное копье. Он сразу же пронзил защиту одного из магов, приковав его к полу. Ксандер, черт возьми, лидер, черноволосый юноша, повернулся и увидел, что его спутник прижат к земле, и из его тела вытекает кровь. Однако он, стиснув зубы, продолжил убегать. «Бегите, поспешите». Его глаза воспалились от прилива крови, когда он закричал всеми своими легкими. В то же время, пылающее пламя нежелания и сожаления раздирало его душу на части. «Мы были слишком неосторожны, так как наша объединенная сила вместе составляет 3 звезды. Тот, кто забежит за нами, нам не по силам. Черт возьми, уровень опасности здесь не менее 5 звезд. Как только мне удается это сделать, Я обязательно убью этого проклятого мудака. Нет, Ксандер. Женщина-лучник, несущая лук на спине, остановилась и опустилась на колени рядом с магом, прижатым к земле. Затем она достала зеленый флакон с зелью и вылила его на раны. «Это бесполезно», — взревел лидер, не переставая бежать. Десятки секунд спустя послышался крик женщины из его группы. Лицо лидера стало еще бледнее, и он ускорился. Позади него звучали шаги, похожие на бога смерти, который пришел, чтобы забрать их души. Хотя шаги были тихими, скорость была очень высокой. Вскоре после этого юноша услышал еще несколько жалких криков. Только сейчас он понял, что у него не осталось компаньонов. «Нет, я не могу умереть здесь. Я должен стать пятизвездочным авантюристом и даже королем-авантюристом. У меня есть цели, которые еще предстоит выполнить, и вернуть славу моей семьи, месть, а также мои». Еще один луч черного света полетел в его сторону и остановил его мысли. Несмотря на то, что он пытался маневрировать, в него все еще попадал темный луч, заставляя его упасть на землю и кашлять кровью. Вместе с шагами из темноты появилась гигантская фигура. Это был гигант, который стоял на высоте более 3 метров, с 2 длинными копьями за спиной. Сложные руны закрывали его тело, излучая металлический блеск. На лице было мрачное выражение, словно оно принадлежало мертвому существу. Только 2 алых луча света выходили из его зрачков. Это здесь. Зубы парня стучали от страха. Это почти мертвое существо, стоявшее перед ним, было защитным механизмом пережитка. Раньше, когда группа проходила через гробницу, похожую на комнату, оно начало преследовать их. У этого гиганта была мощная физическая атака с высоким сопротивлением магическим заклинаниям. Это привело парня к отчаянию. Он мог только наблюдать, поскольку его члены партии погибли один за другим от рук этого великана. В конечном счете он остался только один. Гигант подошел и взял одно из копий на спине. «Нет, я не хочу. Пожалуйста». Слезы вылились из глаз молодого парня, и он начал уже грустить. Копье было кинуто вперед, но, как ни странно, оно осталось в воздухе. Ожидаемая боль не наступила, что заставило юношу снова открыть глаза. Он увидел, что черный щит защищает его, выступая против копья. «Я спасен». Молодой человек рухнул и лежал на земле, слезы радости текли из его глаз. «Ах, ну». Гигант забрал копье и повернул свое тело спиной, завывая в темноте. Очень скоро он шагнул на полшага назад, словно перед ним стоял какой-то свирепый хищник. Интересно, хотя это тело состояло из плоти и крови, похоже, некоторые изменения были добавлены к нему. Это теперь, скорее, похоже на металлического демона. Даже сознание было уничтожено, и в нем остался лишь защитный механизм. Лилин вышел из тени, и свет сиял из его глаз, когда он просканировал гиганта перед собой. Более того, эти руны на теле очень похожи на руны заклейменных мечников. Лилин всегда держался за наследство заклейменных мечников, но ему не хватало информации. Даже после моделирования и предположения Ичипа, он мог достичь только силы мага 1-го ранга, что было не очень полезно. Прямо сейчас, после того, как Ичип несколько раз обновился и даже добавил информацию из Великой Библиотеки, он сможет поднять силу заклейменного мечника с 1-го ранга. Однако для Лилина, у которого была поддержка клана Ураборос и Альянса магов, этот заклейменный мечник был относительно бесполезен для него. Следовательно, Лилин не производил такое пушечное мясо заклейменных мечников. Однако в этот момент Лилин ясно видел руны заклейменного мечника на этом гиганте. Хотя стиль немного отличается, с изменениями, сделанными поверх первоначальной школы мысли, это, без сомнения, руны заклейменных мечников. Простой взгляд на руны и энергию, которую он излучал, дал Лилину много свежих идей и вдохновения в отношении заклейменного мечника. Возможно, после объединения знаний, найденных на континенте и в подземном мире, Ичип сможет произвести руны, которые смогут создать утреннюю звезду. Аркх. Хотя гигант понял, насколько силен Лилин, защитный механизм внутри его сознания все еще заставлял его размахивать руками. 2 черных копья взлетели к Лилину, как 2 дракона. Из рук Лилина появился слой черной чешуи. Какая удивительная сцена была создана в сопровождении искры визжащих звуков. 2 черных копья, которые кинул гигант, были пойманы Лилином руками. Хаем, взрывная сила неплохая, с силой 50 градусов. Он довольно похож на атаку мага 3-го уровня. Лилин кивнул головой, а юноша сбоку выпучил глаза. Во время побега он видел, как многие из его компаньонов погибли под могучим черным копьем. Даже защита от магических заклинаний не спасала. Однако Лилину удалось поймать их в руках. Этот маг, он тоже монстр? Молодой человек посмотрел на внешность Лилина, одетого в роскошные черные одежды и маску. Лилин издавал царственную, но загадочную ауру, но он, похоже, не был диким или тираном. Грррр. Гигант был ошеломлен, прежде чем раздался огромный рев. Звуковые волны невольно заставляли юношу прикрывать уши. В то же время частицы черной энергии, которые можно было увидеть невооруженным глазом, взлетели к гиганту, когда руны на теле гиганта начали мерцать. Грррр. С завывающими звуками начало появляться заклинание. Появился образ головы темного существа, обнажая острые, как лезвие, клыки, и они были отправлены в направлении Лилина. Заклинание 3-го уровня. Хруст тьмы. Это заклинание пропало на континенте в течение тысяч лет. Об этом упоминала только большая библиотека в городе Небес. Лилин потер подбородок. Затерянное и забытое заклинание не обязательно означало, что оно было мощным. Это может быть связано с тем, что он не справляется со временем, и вступил в естественный отбор. Он определенно не делал предположений, что любое древнее заклинание должно быть мощным. Вспыхнул синий свет в глазах Лилина, и Ичиб сделал свои расчеты. Через несколько секунд принцип заклинания 3-го ранга и даже модель заклинаний были проговорены Ичипом. Так вот как это работает. Хотя это заклинание не так уж и плохое, но для этого требуется огромное количество частиц элементарной энергии темноты. Неудивительно, что центральный континент убрал это заклинание. Глава 687. Империя Артура. С выводами Ичипа, Лилин мгновенно получил модель заклинания и узнал все его недостатки. Элементарных частиц темноты просто недостаточно в центральном континенте. Возможно, его можно использовать только в раю для темных магов, таких как подземный мир. Борьба тьмы со светом. На кончике пальца Лилина образовалось белое святое сияние. Будучи темным магом, это не означало, что он не мог использовать заклинания жизни или света. На самом деле, имея достаточную духовную силу и доступ к моделям заклинаний, маги могут использовать заклинания любого типа. Тем не менее существовала разница из-за жизненной силы и элементарной близости. Лилин может быть чрезвычайно опытным в заклинаниях темноты, даже имея дополнительный бонус к своей силе, но ему будет трудно использовать заклинания света и жизненного элемента, и сила может даже уменьшиться. Теперь, например, заклинание светлого типа, которое использует Лилин, потребляет столько энергии, создавая заклинание, сколько обычный маг потратил бы на заклинание с силой в два раза меньше. Он уже давно укрепил элементарные частицы тьмы, что только затрудняло его использование светлых заклинаний. Однако с нынешней силой Лилина, даже небольшая часть его силы заставит заклинание быть проклятием всей темноты. Лилин двигался чрезвычайно медленно, но каким-то образом оказался над монстром, прежде чем тот смог что-либо сделать. Палец со светом на кончике постучал по центру черепа монстра. Ау-ау-ау. Легкий свет засиял над головой монстра. Он начал мерцать и становиться более ослепительным. Будто звук разбивающегося стекла, на его голове появилось много трещин, а затем взорвалось, и таяло и превращалось в ничто среди белого света. Светлые заклинания все еще могут удерживать заклинания тьмы, но это также зависит от силы обеих сторон. У Лилина было свое понимание взаимосвязи между элементами. Если бы элементарные частицы тьмы должны были сравниваться с огнем, то частицы светлой энергии были бы похожи на воду. В то время как ковш воды мог погасить искры, он ничего не мог сделать против моря огня. С другой стороны, если бы огонь был достаточно сильным, несколько капель дождевой воды легко испарялись. Ау! После того, как голова монстра была разбита Лилином, черный гигант сделал несколько шагов назад. В его грустных механических глазах можно было увидеть следы ужаса. Он выпустил несколько бессмысленных воплей и убежал. Но как Лилин отпустит такую замечательную морскую свинку? Оставайся здесь. С легкой улыбкой Лилина, несколько черных кандалов появились в воздухе и крепко связали его. Как бы гигант ни рычал, он ничего не мог сделать против этих цепей. Вскоре после этого, фигура уменьшилась в размерах, пока она не попала в хрустальный шар в руках Лилина, как ошибка, которая была заморожена в янтаре. Заклинание работает, а это значит, что он не какое-то живое существо, а волшебное существо без души. Хотя это был всего лишь короткий период времени обмена ударами с ним, Лилин теперь понимал состав гиганта. Очевидно, Он прошел переработку заклейменного мечника и даже достиг очень высокого уровня. Его тело уже пережило модификацию элементов, кристаллизовалось и стало немного полупрозрачным. Этот материал был лучшим для создания волшебных существ. После модификации элементов плоть не только сохранила свои первоначальные оборонительные и атакующие способности, она могла использовать заклинания без препятствий. За короткий промежуток времени Лилин все это осознал. Для вещей более высокого уровня ему нужно будет делать больше экспериментов. Это, господин, спасибо тебе, за твою помощь. В этот момент Лилин заметил, что юноша рухнул на землю. Он, очевидно, был магом, хотя у него был очень низкий уровень. Это была вся сила, которую он имел, и все же пришел, чтобы исследовать это место. Ему повезло не умереть от механизмов и заклинаний. Хаэм, этот язык, его благодарность не означала ничего для Лилина, но язык, на котором он говорил, ввел в восторг Лилина. Это очень похоже на сумеречный язык, хотя есть небольшие различия в произношении. Нет необходимости изучать новый язык. Лилин был удивлен, но затем нашел это логичным. Сумеречная зона была частью подземного мира и была изолирована только из-за битвы между двумя утренними звездами. Прежде чем это произошло, они, наверное, использовали один и тот же язык в качестве подземного мира. Как тебя зовут? Поскольку проблема с языком была решена, Лилин не хотел искать свою душу. Необходимая ему информация была слишком высокой, и кто-либо такой крошечной роли не мог знать много. С фантастическим силовым полем Лилина, он был уверен, что может заставить этого человека выявить основную информацию о культуре и географии. «Мое имя – Джо, Джорджиан». Молодой маг некоторое время молчал, а затем сказал свое имя. «Ваше имя – очень уникальное», – прокомментировал Лилин. «Для социальных обычаев подземного мира было нормальным отличаться от магов на поверхности. Кстати, где это? Какой мир снаружи?» – спросил Лилин, не сдерживаясь. Из его тела производилось туманное силовое поле. Это была его способность, полученная после модификации мечты, и он обладал мощной иллюзорной силой. С тех пор, как он получил это, Лилин не искал душ или какие-либо подобные методы, если это не было действительно необходимо. Маг, который играл с душами, не имел бы хорошей репутации в мире магов. Лилин все же хотел сохранить свою репутацию. Хорошая репутация по-прежнему приносила пользу. Если использовать правильно, он может даже получить неожиданные награды. Это регион Буревестник, и, по слухам, это святая земля семьи Ляс. После слов Лилина, Джорджиан сначала выглядел оцепенело, глаза теряли фокус, а затем он начал все невольно раскрывать. Чем больше он говорил, тем торжественнее выглядел Лилин. Бедный маленький парень. Его заманивали в приключения в чужой запретный район. Выслушав все, Лилин наблюдал за Джорджианом с жалостью в глазах. Этот маленький парень определенно попал в какой-то огромный заговор. Однако это было не его дело. Он узнал, что это была территория империи Артура под землей, и это была огромная империя. На улице было большое количество других рас, и площадь поверхности была в разы больше, чем сумеречная зона. В империи Артура никогда не было недостатка в рядах утренней звезды. Были даже слухи о магах сияющей луны. Такие хорошие новости позволили Лилину подтвердить, что существует огромная вероятность того, что это место является первым слоем подземелья. Хаэм, после того, как Лилин получил все, чего хотел, Джорджиан сразу же насторожился, а затем стал печальным. «Извиняюсь, при мысли о моих товарищах я становлюсь рассеянным». В его воспоминаниях Лилин только спросил, почему он пришел к этим руинам, и он задумался. В его сердце появилось печальное чувство, и он не подозревал о каких-либо изменениях в своих воспоминаниях. Когда дело дошло до манипулирования воспоминаниями, Лилин был на уровне гроссмейстера. Этот маленький маг изменил свои воспоминания и все же ничего не обнаружил. Пока Лилин хотел, он мог разработать совершенно новый набор воспоминаний с детства до взрослой жизни для любого мага ниже утренней звезды, при этом этого никто не заметит. Очевидно, это было что-то нормальное, что сияющие луны или даже монархи рассвета могли делать, но со способностями и чипа имитировать реальность, потребовалось больше времени и сил, чтобы Лилин закончил. «Хорошо, мистер Джорджиан, я понимаю все, что вы пережили. Простите меня за мою грубость, но это место, в котором ты действительно не должен быть. Лучше тебе уйти со мной». Лилин сделал несколько шагов вперед. В обмен на информацию, которую он получил, ему было не тяжело спасти заодно мальчика и вывести его из руин. «Большое вам спасибо, мой лорд. Глаза Джорджиана были полны благодарности, поскольку он внимательно следил за Лилином, как будто боялся, что он останется позади. После всех опасностей сегодня он прекрасно знал, что если Лилин не возьмет его с собой, он рано или поздно окажется в ловушке руин и умрет от рук механизмов. Многочисленные молнии образовали клетку со всеми видами зверей. Черная точка размером с кунжут постоянно росла в размерах и, в конце концов, превратилась в две фигуры, вырвавшиеся из молний. «Хорошо, мы вышли». Лилин стряхнул свою одежду и поставил Джорджиана, который был у него на руках, на землю. «Мы вышли». Он все еще выглядел ошеломленным. Он никогда не знал, насколько опасны руины. Когда он вошел, все было плавно, но, выйдя, они встретили множество опасностей, особенно молнию на выходе. Он вспомнил, что, когда он впервые приехал, такого заклинания не было здесь. Увидев это, он был очень рад. Если бы не Лилин, он, вероятно, погиб бы в руинах, даже если бы у него было 9 жизней. Джорджиан не мог не смотреть на черные строения позади него. Руины теперь были похожи на монстра с широко раскрытым ртом, проглатывающим жизнь всех авантюристов. «Мой лорд, вы думаете, мы должны уйти сейчас?» – осторожно спросил Джорджиан. Он стал понимать ужасающие способности Лилина после того, как последовал за ним. «Сейчас это невозможно», – покачал головой Лилин. «Почему?» – Джорджиан не мог понять, и его выражение лица быстро изменилось. Несколько полос синих фигур появились вокруг них в какой-то момент, окружая их. Глава 688. Буревестник. «Какой ты наглый!» – вторгся в ограниченную зону семьи Ляс. Маги, окружавшие Лилина и Джорджиана, носили мантии и имели длинные синие волосы. К его удивлению, у этих людей с серебряными зрачками была очевидная аура из родословной. Они были группой чернокнижников. Кровавые чернокнижники. «Я никогда не думал, что в подземном мире будет наследие чернокнижников». Свет вспыхнул в глазах Лилина. «Нет, этого можно только ожидать. В конце концов, подземный мир намного более обширен, чем поверхностный мир, и это нормально, что существуют древние наследования чернокнижников. Я просто не ожидал, что будут чернокнижники, защищающие другую сторону туннеля в тайном измерении вечных равнин». Лилин насмотрелся. Чернокнижники, окружающие их, выглядели очень молодыми, но это было побочным эффектом их родословных. Они были на лица намного старше, и устаревшая аура создала огромный контраст с их красивыми лицами. Они, по крайней мере, два горанга. Кроме того, это родословная, светло-голубой оттенок покрыл глаза Лилина. Окружающие чернокнижники были также потрясены, увидев, что два человека смогли выйти из запретной зоны. И Чип, просканируя их родословные и сопоставь их с базой данных, Лилин приказал ему в своей голове. Эти чернокнижники находились под утренней звездой и не замечали никаких действий Лилина. И Чип быстро получил результаты. Сбор данных родословной завершен. Сравнение с базой данных установлено как древний буревестник. Сразу после этого И Чип показал всю информацию о древнем буревестнике. Древний буревестник, ранг 6. По слухам, он был потомком первозданного буревестника. Обладает мощными громовыми и молниеносными способностями и звуковыми волнами. Любит жить в районах с обильными металлическими элементами. Оценка. Несравнимо опасно. Кровавые чернокнижники 6-го уровня. Неудивительно, что я почувствовал, что родословная немного давит на меня. Лилин с ужасом наблюдал за окружающими чернокнижниками. Жаль, что родословные чернокнижников ослабли совсем и не могут быть очищены до настоящего ранга 6. У чернокнижников, окружающих Лилина, может быть родословная от древнего буревестника ранга 6, но их статус был похож на чернокнижников черной змеи клана Ураборос. Родословная ослабела и потеряла всю силу от своих предков. Однако, поскольку они существуют, в этой семье чернокнижников должны быть сильные люди. Я должен суметь очистить их родословную. Лилин бросил взгляд на этих чернокнижников со злым умыслом, давая им ощущение, что надвигается бедствие. Тем не менее, это ограниченная зона семьи Ляс, и вы намеренно завели этих авантюристов. Похоже, внутри есть какой-то нераскрытый секрет. Лилин думал об этом некоторое время и не исключил возможности того, что семья Ляс выдаст эту новость, чтобы получить кровавые жертвы, привлекая авантюристов прийти и исследовать изнутри. Если бы это было так, это объясняло бы, почему Джорджиан и его команда были явно низкого уровня, но смогли войти в руины без препятствий. Почему ты все еще разговариваешь с ними? У всех магов, кто пачкает нашу семью, есть только один выход, смерть. Чернокнижники семьи Ляс были направлены кем-то вроде лидера и немедленно атаковали без сомнений. Из их тел было создано тонкое статическое электрическое поле, создавшее мощную сферу, в которой находились Лиилин и Джорджиан. Лиилин почувствовал их жажду крови, и они, очевидно, хотели держать их здесь независимо от возможной цены их действий. Это заклинание, увидев этих чернокнижников, у которых все синее электричество стреляло повсюду, которое образовало крупномасштабное статическое электрическое поле, и, сливаясь, усиливало друг друга. Лиилин был немного заинтересован этим. Заклинание один ранга. Статическое поле электричества определено быть врожденным заклинанием противника первого уровня, которое может производить статическое поле электричества в больших масштабах. Потребление энергии минимальное и имеет эффект усиления друг друга. И чип в этот момент передал функции заклинания. Убейте его. Лидер надел слой молниеносной брони, и два гигантских синих ярких крыла растянулись за его спиной, в результате чего его скорость внезапно увеличилась. Он почти превратился в полосу синей молнии. Родословное заклинание чернокнижника буревестника 2-го уровня определяется как молниеносная броня, родословное заклинание 3-го уровня, крылья молнии. Через родословные действия и заклинания противника и чипу удалось собрать много информации, и большое количество данных было показано Лиилину. Как и ожидалось от древней родословной 6-го уровня, эти врожденные способности очень практичны. Лиилин слегка вздохнул. Было жаль, что среди них не было чернокнижников утренней звезды. Независимо от того, насколько полезно заклинание, они были бессмысленны, если они не достигли еще определенного уровня. Стоп, Лиилин выкрикнул это, и темные ужасающие частицы элементов распространились вокруг. Ударная энергия частицы прогремела, будто она превратилась в гигантского зверя с оружием, атакуя соединенное статическое электрическое поле противников. Синие искры вспыхнули и смешались с потоками черного газа. Сразу после этого раздался громкий звук грома, и даже содрогнулась земля. Слышались несчастные крики по очереди, и чернокнижники-буревестники 1-го и 2-го уровня были раздавлены на земле. Лидер в воздухе, увидев это, издал пронзительный крик, а затем превратился в молнию и ушел. «Спускайся сюда!» В глазах Лиилина появился слабый образ двуглавой черной змеи, 4 кроваво-красных глаза, которые смотрели на лидера мертвым взглядом. Змея продолжала двигать языком и быстро втянула этого лидера себе в рот. Голубая молния вспыхнула повсюду, а затем исчезла. Двуглавая черная змея бросилась на землю и выплюнула лидера. Однако он уже был без сознания, и молния вокруг его тела исчезла бесследно. Слишком слабый, очень слабый. Лиилин сузил глаза. Подобной родословной не было достаточно, чтобы даже вызвать интерес к извлечению. «Мой лорд, мы...» С другой стороны, Джорджиан, который стал свидетелем боя Лиилина и Ляса, боялся, что он потерял сознание раньше. Репутация семьи Ляс была похожа на солнце в небе в империи Артур. Поговаривали, что у них была утренняя звезда. Разве этот маг не искал смерти, спровоцировав его? Тем не менее, суть вопроса заключалась в том, что, будь то семья Лиилина или Ляс, Джорджиан не мог позволить себе обидеть любую сторону и почти заплакал. «Я подожду еще некоторое время. Уходи первый». Лиилин оттолкнул его. «Как я могу оставить моего лорда, чтобы противостоять семье Ляс?» Он колебался, но Лиилин, очевидно, мог настоять. «Как только придет их подкрепление, там будут не такие низкоранговые персонажи. Что ты имеешь в виду? Ты думаешь пойти со мной вместе?» Лиилин слегка улыбнулся, наблюдая за Джорджианом. «Нет, лорд, я уйду первым». Он сразу побледнел, поклонившись, как будто какой-то свирепый зверь преследовал его. Наблюдая за его уходом, Лиилин покачал головой. В конце концов, он был всего лишь крошечным персонажем, и если он действительно остался бы, не боясь смерти, он определенно пострадал бы. Уйти было довольно разумное решение. Теперь Лиилина не беспокоился насчет этого мальчика. Он наблюдал за ударом молнии издалека, улыбка слегка осветила его лицо. Было так, как будто десятки тысяч птиц делали все одновременно. Когда молния исчезла, на небе появилась еще одна фигура. «Ты напал на них?» Новичок был очень молод, и его брови вздрагивали от гнева. Он, очевидно, был возмущен жалким состоянием многих рядовых чернокнижников на земле. «Меня обидели. Я был достаточно добр, чтобы не убивать их. Если бы я делал то, что я обычно делаю, они смогли бы только спуститься в подземный мир и покаяться за свои грехи». Лиилин пожал плечами. Белый электрический ток пронесся мимо, словно прорываясь сквозь небо. В воздухе слышались властные и яростные слова чернокнижников. «Хорошо, очень хорошо. Тогда я позволю тебе увидеть мою доброжелательность». Ужасающая энергия от того, кто достиг 4-го ранга чернокнижника и достижения утренней звезды, вырвалась из его тела. Бесчисленные темные облака сошлись, обволакивая всю зону. 8 синих столбов света мгновенно спустились. Громадная молния вырывалась из колонн, образуя большое чистилище. Молния и огонь собрались в чистилище и заперли Лиилина внутри. Родословное заклинание чернокнижника буревестника 4-го уровня определено как «Тюрьма молнии Берсерка». И чит проецировал заклинание оппонента Лиилину в этот момент. Заклинание 4-го ранга. «Похоже, мне нужно быть немного серьезнее». Выражение лица Лиилина стало мрачным. Он мог показать только силу утренней звезды и был наравне с противником. Многочисленные электрические змеи, окруженные пламенем, открывали рты, наполненные кровью, и пожирали Лиилина. Ослепительная молния была очень резкой для глаз, но из электричества появился намек на черные лучи. Черное сияние росло, пока оно не прорезало молнию, превратившись в иллюзорного, ужасающего гигантского змея, появившегося за Лиилином. У змея были кандалы с металлическими укусами. Чернокнижник, такая устрашающая родословная сила, из-за грозовых туч можно было услышать озадаченный голос чернокнижников. После чего голос исчез и превратился в пронзительные звуки грохота. Полоса ослепительного синего сияния внезапно вырвалась из облаков, приземлившись на плечо Лиилина. Бушующий громовой удар. Голос оппонента только дошел до Лиилина, как электричество поразило его. Глава 689. Встреча и нападение. Бушующий громовой удар. Голос оппонента только дошел до Лиилина, как электричество поразило его. Поскольку он был сражен атакой, которая была быстрее скорости звука, Лиилин смог услышать эти слова только после нападения. Его лицо было в замешательстве, когда он взглянул на свое плечо. Черное одеяние уже разорвалось, обнажив мелкие змеиные чешуйки. Однако они теперь обуглились, и несколько штук даже упали. Следы были видны там, где он был ранен. «Неплохо, вы смогли прорвать мою оборону». Лиилин выглядел слегка ошеломленным. После этого ужасные черные потоки газа сошлись на змеевидной фигуре позади него. Столб молнии сломался, и, как если бы была вызвана какая-то цепная реакция, 7 других столбов молнии упали подряд, в результате чего тюрьма молнии Берсерка рухнула. Гигантский змей взревел от ярости, звуковые волны охватили всю площадь и заставили грозовые облака в воздухе разорваться и показать огромную птицу. Гигантская птица была темно-синей, с каждым шипом перья, блестящим, как сталь. Жилки синей молнии закрутились вокруг птицы, и она казалась великолепной, ее глаза сверкали мудростью. Древний буревестник, нет, это только незрелый, который еще не находится на завершающей стадии. Чернокнижники с высокопоставленными родословными могут иметь утреннюю звезду, которая позволяла атавизм, но они могли превратиться только в молодую версию своего исходного существа. Бивис был тем же. Туманный гигант, в которого он превратился, был только подростком. Только после достижения пика своей родословной, чернокнижник мог полностью использовать древнее существо. Буревестник был рангом 6, находящимся в древние времена, в то время как чернокнижник здесь был только на 4-м уровне. Буревестник, в которого он преобразовался, был, естественно, еще молодым и незрелым. Тем не менее это был 6-й уровень, и даже если он был на своей незрелой фазе, он по-прежнему превосходил многих существ 4-го ранга. Огромный буревестник вскрикнул, взлетев в воздухе. Безграничная молния падала с каждым взмахом его крыльев. Электрические дуги на его теле становились все более ослепительными, пока они не окутали все его тело и превратили его в большую молнию. С грохотом вспыхнула молния. Она постоянно вспыхивала вокруг, создавая ужасающие разряды. Интересно, улыбка украсила губы Лиилина, и фигура императора Кимоина стала еще более отчетливой, как будто древнее существо действительно пришло в этот мир. Огромный змей был в ярости и столкнулся с молниеносной птицей, вызвав бесчисленные ряби. Трещина в земле и волны энергии охватили регион. Дым в воздухе образовал огромное облако гриба, пугающую силу, распространяющуюся в небе. Почва треснула, и большое количество валунов, которые составляли десятки тысяч тонн, упали вниз, образовав гигантские ямы. Как только весь дым и пыль осели, область, где находился Лиилин, теперь была только большой ямой. Большая часть камня только что расплавилась, сформировав уникальный кристалл. Ха-ха, одна фигура вышла из ямы, держа что-то черное. Черт возьми, если бы не проклятие всех змей, этот простой чернокнижник утренней звезды не смог бы навредить мне. Ярость была очевидна в выражении Лилина. Большая часть его одежды была повреждена, обнажая мышцы. Он был похож на жалкую фигуру. С другой стороны, противостоящий чернокнижник утренней звезды полностью потерял сознание и теперь был в руках Лилина. Судя по интеллекту, этот чернокнижник утренней звезды является только старшим в семье Лясов. Там все еще есть чернокнижник, который превзошел утреннюю звезду. Лилин обернулся. «Малыш, тебе повезло. Возможно, вам не придется умереть здесь сегодня». Но Лилин случайно бросил его на землю, и в руках появился большой шприц. «Хотя ваше тело находится только в ранге 4, концентрация крови не является плохой. Этого достаточно, чтобы его можно было использовать для образцов и как морскую свинку». На небольшом расстоянии от этих черных руин были темные холмы. Огни отражались от вершины холмов, делая его таким же ослепительным, как кристалл. У этих холмов были пики, сделанные из металла, и в их сердце стоял металлический замок, который был высоко. Это была основная база семьи чернокнижников Лясы, где находилась их штаб-квартира. Ходят слухи, что буревестник любит места, где находятся высококачественные металлические руды. Похоже, это правда. Лилин плыл в воздухе, наблюдая за большим замком. Чернокнижник казался унылым, пребывая в руках Лилина. Его глаза были полны ужаса. «Твой смиренный слуга Лилин здесь, чтобы поприветствовать семью Лясов», — Лилин сказал низким голосом, не беспокоясь о чернокнижнике в руках. Его голос звучал в замке, вступая в контакт с бесконечной духовной силой и силой души. «Кто это? Какая ужасная и зловещая аура рода крови? Хаэм, посмотри, кто у него в руках? Он осмеливается взять старца из нашей семьи. Как смело!» Различные ревы с заряженной духовной силой атаковали его, но Лилин легко уклонялся от них. Эти люди, очевидно, не могли привлечь его интерес. То, на чем Лилин сосредоточился, была аура, скрытая глубоко внутри замка. Этот человек, очевидно, прошел через порог утренней звезды и вступил на 5-й уровень. Лилин плыл в воздухе и долго ждал. Было немало вышедших чернокнижников с различными способностями, но владелец этой ауры даже не встревожился. Лилин некоторое время думал об этом, и за ним появился его император Кимоин 5-го ранга. След его душевной силы полумесяца вырвался, как огромный дракон. Сила кого-то того же ранга сразу привлекла внимание другой стороны. Зловещая молния заставила землю грохотать, и горы разорвались, когда пришел мощный могущественный учитель. «Кто осмелился нарушить мой сон?» Ужасная аура 5-го уровня была передана, вызывая хаос, как буря. Эти чернокнижники почтительно опустились на колени. «Великий старейшина!» Полоса молнии была похожа на благочестивый меч, пробивший первый этаж и появившийся в воздухе, показав фигуру человека средних лет. Его черты были характерны для этого семейства. Темно-синие длинные волосы, серебряные зрачки и слегка бледная кожа. Однако его выражение граничило с высокомерием, как будто ничто в мире не стоило его. Увидев Лилина, его выражение лица стало менее интенсивным. «Чернокнижник 5-го ранга, почему вы пришли, чтобы создать неприятности в нашей семье?» «Хаэм, нет, это аура. Мой друг, как насчет того, чтобы мы отправились в отдаленный район, чтобы обсудить это детальнее?» Лилин усмехнулся и бросил чернокнижника из рук в группу людей, создав хаос среди своих рядов. «Пойдемте со мной». Чернокнижник взглянул на Лилина и исчез как молния, двигаясь как метеор. Лилин последовал за ним. Большое количество черного газа окружало его тело. Он не двигался быстро, но, тем не менее, он не отставал от чернокнижника. Чернокнижник довел Лилина до большого озера и остановился. «Хорошего дня, господин. Я Лилин, и я надеюсь». Лилин начал говорить, но его выражение лица внезапно изменилось. Темно-синяя молния снова рухнула, и атака, которая превзошла область утренней звезды, ударила. Вспышка грома появилась еще раз. Однако на этот раз разрушительная способность заклинания была намного мощнее, чем раньше. Теперь было 5 лучей, которые атаковали под разными углами, заслоняя путь отступления Лилина. Затем фантом гигантского буревестника появился, расширяя его остроконечный клюв в направлении Лилина. Ужасающие звуковые волны принесли с собой мощь грома и молнии. Заклинание 5-го уровня, крик грома. Противник быстро произнес заклинание, и каждый из них был спрятан достаточно хорошо. Ему практически не нужно было думать. Если бы это был обычный чернокнижник 5-го уровня, отсутствие достаточного времени для защиты было бы очень опасной проблемой. Однако Лилин был другим, и его мысли двигались быстрее, чем электричество. Как раз в этот момент, когда молния приближалась к его телу, потрясающий призрак императора Кимоина вырвался вперед и ранил себя вокруг Лилина. Во рту змеи начала формироваться гигантская черная дыра. Врожденный навык 5-го уровня императора Кимоина – поглощение. 5 полос молнии были мгновенно втянуты в черную дыру, превратившись в нескончаемый поток жизненной силы. После этого пронзительные звуковые волны, которые были смешаны с молнией и огнем, бросились вперед и врезались в большого императора Кимоина. Весы летали повсюду, но затем быстро восстанавливались. После того, как эти две волны нападений прошли, фигура императора Кимоина рассеялась, чтобы показать Лилина. «Господин, в чем смысл этого?» – холодным голосом спросил Лилин, и радость охватила его взгляд. «И чип, если я полностью уничтожу печать, как долго я смогу сражаться?» – спросил Лилин у себя в голове. Его родословная все еще была запечатана, и иметь дело с чернокнижником утренней звезды было уже довольно тяжело. С чернокнижником 5-го ранга с родословной древнего буревестника против него, дела были еще хуже. Однако если противник не был тактичен, Лилину не оставалось ничего другого, как полностью отказаться от себя и проучить его. Заклинание всех змей увеличит скорость поглощения, если он отменит печать. Максимальное время сопротивления. 7 минут 34 Сайчип передал информацию. Другими словами, после того, как я отменю свою печать, мне нужно будет устранить противника за 7 минут, а затем снова закрыть мою родословную. Даже если я это сделаю, должны быть ужасные последствия. И чип. Каждое вскрытие уменьшает время, оставшееся до разжигания проклятия на 7 месяцев, даже если оно успешно запечатано, ответил Ичип. Глава 690. Усиление молниеносных рун. Лилин ранее опечатывал свою родовую силу, чтобы остановить проклятие. Естественно, он мог отменить печать во времена опасности и восстановить свою силу до достижения 5-го уровня. Однако проклятие поглощало бы еще больше энергии от него каждый раз, когда он это делал. Даже если он успешно опечатался снова, время, которое он оставил, будет сведено примерно на 7 месяцев. У Лилина осталось только 2 года. Если это не было абсолютно необходимо, он определенно этого не делал бы. Однако у него не было бы выбора, кроме как использовать этот метод во время кризиса, даже если временная помощь привела к долговременной опасности. Холодные зрачки Лилина были привязаны к магу 5-го уровня перед ним. «Хорошо, очень хорошо. Поскольку вы смогли принять мою атаку, вы имеете право говорить со мной на равных». Неожиданно великий старец показал жесткую улыбку. «Позвольте мне представиться. Меня зовут Им, маг 5-го уровня и великий старейшина семьи Ляс». Увидев, как противник снял все электричество вокруг своего тела, Лилин потерял дар речи. Он мог сказать, что этот Им определенно был очень высокомерным магом. Если бы он не проявил достаточной силы, чтобы угрожать ему, было бы невозможно поговорить с ним на равных. Теперь, после нападения и выяснения способностей Лилина, он внезапно оказался более доступным. Несмотря на то, что Лилин все же насторожился, он был более чем готов избежать ненужных конфликтов. «Я уже представлял себя раньше. Меня зовут Лилин. Приветствие лорда Им действительно уникально. Хе-хе». Им просто улыбнулся в ответ на слова Лилина. Он с интересом наблюдал за Лилином. «Ты не маг из подземного мира, не так ли?» Действительно, Лилину было невозможно скрыть этого. Если бы он был магом 2 или 3 ранга, он смог бы скрыть себя от Има, поскольку было бы разумно, чтобы там нигде не упоминалось о нем. Но звание мага 5 уровня неизвестного происхождения было довольно подозрительным. Учитывая, что это была унаследованная родословная, как не может быть никакой информации об этом? Неужели семья Ляс не может знать заранее о семье мага с родословной змея 5-го ранга? Лилин вырвался из ниоткуда, и этот маг 5-го уровня не имел никакой информации о нем. Это привело его к заключению. Как и ожидалось, мой лорд, маг из мира над землей. Видя, что Лилин признал это, Им кивнул с полной уверенностью. «Да, я пришел с поверхности, и я возглавляю организацию магов, контролируя проход на поверхность. Лорд Им необычный маг, верно? Проход в святой стране Буревестника». Лилин бросил настороженный взгляд. Чтобы расширить проход между поверхностью и низом, ему нужно было найти что-то вроде главного здесь. Казалось, что им и семья Ляс хорошо подходили для этой роли. Мало того, что он был очень силен, он ничего не знал о проходе. Что еще более важно, они уже давно получили контроль над выходом. Мы, очевидно, знаем об этом. На самом деле, это секрет, который узнал мой предок. С тех пор наша семья поселилась здесь, и мы пытались вступить в контакт с поверхностью, которая была запечатана от нас. Хотя им говорил очень расплывчато, Лилин мог представить, что это была кровавая бойня. Такие вещи, как борьба за эту территорию, попытка повредить печати привлечения авантюристов, чтобы стать жертвами крови здесь, были, пожалуй, просто верхушкой айсберга. Было еще много неизвестного в отношении того, что они пытались сделать. Самое главное было то, что они так долго упорствовали. С тех пор, как вы смогли прийти, печать в поверхностном мире должна была вот-вот рухнуть. Им посмотрел на Лилина, слегка нахмурившись. Основываясь на моих оценках, печать должна сохраняться в течение некоторого времени. Вообще-то, я тайком прошел через щель в печати. На поверхности печать все еще может храниться около века. Век, это кажется довольно длинным. Что-то пошло не так с жертвами. Или было ли построение координат на обоих концах не очень хорошо, что привело к огромному потреблению энергии? У Има выражение лица потемнело, а Лилин молчал, не признавая, что он подделал его. Но для Лилина пройти сквозь трещины в печати должно означать, что ваши достижения в заклинаниях на уровне гроссмейстеров. Взгляд Има в сторону Лилина теперь стал более мягким. Люди, которые были гроссмейстерами в полях магии, были высоко оценены. Эту крошечную способность действительно не стоило упоминать. Ну, тогда, поскольку у нас есть один конец прохода, каждый из них имеет большое влияние в наших соответствующих регионах. Лилин упомянул о том, что он готов был сказать в течение длительного времени. Формирование альянса выгодно для нас обоих, им говорил прямо, улыбка на его высокомерном лице расширялась. Он шагнул вперед, сияя, и вытянув правую руку к Лилину. «Добро пожаловать, партнер, для меня честь», Лилин ухмыльнулся и протянул правую руку. Обе руки схватили друг друга, и золотой свет испарился. Прекрасные золотые буквы были похожи на муравьев, когда они ползали повсюду. Альянс между магами был еще более важным и торжественным, чем соглашение. В большинстве случаев будет проведена очень серьезная церемония, и даже третьей стороне будет предложено стать свидетелем. Лилин и им были оба пятого уровня. Хотя им не нужно было беспокоиться и делать все это, необходима основная клятва. Однако то, на что они сейчас соглашались, было клятвой общего назначения, и детали будут определяться через последующие дискуссии их подчиненными. После того, как была сделана клятва, они достигли молчаливого понимания. Они засмеялись, чувствуя, что их отношения улучшились. Хотя такую клятву можно было бы нарушить, каждый из них контролировал свои стороны прохода, что означало огромное количество преимуществ. Лилин не захочет уничтожать это, если не сойдет с ума. Что касается того, как после этого все будет развиваться, это, вероятно, больше не будет иметь для него отношения. К тому времени он либо порвал бы свои кровные кандалы и взлетел в небо, оставив Има в пыли или запечатав до смерти проклятием. Он, чья родовая сила была полностью отрезана от него, умрет. Что бы ни случилось, здесь не было никаких проблем. «Господин Им», Лилин рассмеялся, начав говорить. «Просто зови меня Им, Лилин, ты вправе это делать». Им усмехнулся, хотя его лицевые мышцы были явно немного жесткими. Однако это только что сделало этот момент еще более редким. «Хорошо, Им, меня очень интересует заклинание, которое вы использовали сейчас, и тот мгновенный эффект». Лилин улыбнулся и спросил. «Мгновенное заклинание молнии было очень пугающим, и Им смог произвести 5 полос. Лилин очень интересовался этой техникой. «О, это», Им кивнул. «Мы унаследовали родословную буревестника, а это значит, что мы владеем заклинаниями молниеносного типа. Крик грома – одно из искусств, которое мы создали из экспериментов, в которых маги утренней звезды и выше объединяют разные врожденные заклинания. Хотя сила не такая мощная, как утренняя звезда, она довольно эффективна». Лилин не мог не кивнуть. «Эксперименты по объединению заклинаний кровной линии и созданию правильного тайного искусства могут звучать легко, но определенно это тяжело. Утренняя звезда тайного искусства была слиянием от 1 до 4 врожденных заклинаний. Ударная молния грома оппонента использовала только одно или два заклинания и, в сочетании с определенными волнами энергии и другими моделями заклинаний, сформировала уникальное заклинание «Тайное искусство». Хотя я не возражаю сказать вам принцип тайного искусства, жаль, что вы не из родословной буревестника, вы не можете использовать его. Тайное искусство, как обычно, нуждалось в специальных заклинаниях родословной, а некоторые нуждались в использовании родовой силы. Вот почему им не боялся раскрывать эту информацию. Вообще-то, я не хочу об этом знать. Скорее, меня интересует техника, в которой вы усилили полосу молнии 5 раз, сказал Лилин, поспешно покачивая головой. Он не мог проявить интерес к заклинаниям. Как бы ни были хороши их отношения, это повлекло бы к появлению шипов в сердце Эма. То, что Лилин действительно хотел узнать, это то, как он усилил молниеносную силу. С Эйчипом он мог ясно видеть, что им только что выпустил один крик грома, и он был чуть более мощным, чем у мага утренней звезды. Однако он трансформировался после прохождения какой-то резной надписи, которая была похожа на формирование заклинания и была усилена до тех пор, пока она не стала почти ужасающей. А это, им похлопал по его одежде мага, кольцо ослепительного света плавало вокруг его тела и создавало гигантское кольцо молнии. Невероятно большие громовые руны, которые превзошли ожидания Лилина, усилились со сложным сиянием. Это одна из работ, которыми я больше всего горжусь. Им наблюдал за сложными громовыми рунами и, казалось, был в состоянии опьянения. Это руны, которые я получил из первозданного молниеносного дерева. Казалось, что он был создан естественным образом, но он обладал некоторой таинственной силой. Я не мог скопировать силы, поэтому все, что я мог сделать, это вышить его на моей одежде. Заклинание серебряного молниеносного кольца вернулось и сжалось, чтобы стать ослепительной серебряной руной, излучающей великолепный блеск на одеянии Хейма. С помощью этого изначального магического одеяния другие заклинания типа молнии также усиливаются, но это может увеличить силу удара грома в 5 раз. Им любовно коснулся одежды, которую он носил. Если быть в блаженстве, это способность, тогда им, ты, должно быть, любимец небес. Лилин слегка улыбнулся и сказал лестно, и в его глазах мелькнуло синее лицо.